«Хорошо, я поняла, я извинюсь, не стоит, я сам, а, сам, ну да, это ведь я забыл тебя предупредить, ну что идем, угу». Хёда встал с кресла и, подойдя к дочери, погладил ее по голове. «Давай, не будем заставлять ее ждать». Шатен вошел в комнату дочери и улыбнулся ждущей там Чины. «А, господин мэр, привет, тебя ведь зовут Чины, угу. Я рад, что моя дочь наконец-то смогла с кем-то поладить, у нее жуткий характер». Хёда потрепал красную макушку. Рисса чуть не вцепилась ему в пальцы. «Тише, тише, я хотел перед тобой извиниться. К сожалению, я не могу позволить Риссе выполнить ее обещание. Ты уж извини, но есть и хорошая новость». «А, хорошая новость, раз уж ты пришла, то можешь остаться с ночевкой. Я не против. Если что-то понадобится, можете спросить у Арии или Симфонии». «Папа, ты уверен? А почему нет? Не думаю, что твоя подруга будет против. Так ведь, Чины?» «А, да, я не против. Вот и отлично. Заодно узнаю у Куна. Может быть, она захочет к вам присоединиться». «А она уже вернулась?» «Да, вчера вечером. Ты уже спала? Серьезно? Классно. Куна-не наконец-то приехала. Какая ты радостная. Ладно, попрошу ее к вам заглянуть. Только долго не засиживайтесь». «Ладно». Хёда ухмыльнулся и, пожелав доброй ночи, вышел из комнаты. «Фух, наконец-то Куна-не приехала. Твой папа такой классный. Это точно. Он дьявольски сильный, но при этом не зазнается. Так, ну что, идем к тебе домой за вещами. Угу». Том 3, глава 3, кристалл. Подружки шли в сторону дома Чины за некоторыми вещами. Рисса ощущала, что они не одни. За ними кто-то следовал, и при этом этот кто-то был настроен явно враждебно. «Слушай, Чины, а давай на перегонки». «А, на перегонки? Ну да. Кто первее добежит до твоего дома, тот поцелует Рютея». «Ты что такое говоришь, Рисса? А что, я ведь вижу, как ты на него смотришь. Скажи честно, он ведь тебе понравился. Не то чтобы понравился просто. Ладно, не хочешь говорить, не говори. Ну так что, кто быстрее? Да ну, ты ведь знаешь, что я не сильна в физкультуре. Ну как знаешь, но бежать все равно придется. Почему? За нами следят. Что? Но кто? Откуда? ТСС, просто давай за мной. Веди себя как обычно. Хорошо». По ощущениям, следящих было четверо. Они неотступно следовали за девушками, не отставая ни на метр. «Рисса, а кто эти следящие?» «Не знаю. И, честно говоря, знать не хочу. Но то, что они нам не друзья, это я точно знаю. А ты не можешь их победить? Твой папа ведь очень сильный. Разве ты не переняла часть его сил?» «Это, конечно, так. Но...» Рисса смущенно почесала затылок. «На самом деле я еще не так хорошо управляюсь со своей силой. Она хаотична и непредсказуема, и чтобы научиться ей пользоваться, нужно довольно много времени и много практики. Полностью высвободить ее я могу лишь на тренировках с папой, но вне тренировок большая часть сил заблокирована во избежание конфузов. Вот оно что. Ага, быстрей, сюда». Рисса схватила подругу за руку и потянула ее коротким путем в небольшой переулок. Но не пройдя и половину пути, эловолосая девушка остановилась. «Выходи, я знаю, что ты здесь. Надо же, похоже, нас все-таки заметили. Все-таки дочь валлийского императора не такая бесполезная, как мы думали». Из темноты переулка вышли двое мужчин. Один одет в длинный тканевый плащ, а на втором кожаная распахнутая куртка. Следовавшие сзади тоже показались. Но, судя по всему, они были простыми подчиненными. «Чины, прячься за мной». «Хорошо». Рисса быстро осмотрелась. «Дьявол, мы явно не в выигрыше. Если с этими двумя я еще справлюсь, то вот с другими проблема. Чины драться не может, она обычный человек, мои силы ограничены. Какого черта, почему именно сейчас? Рютей, твоя помощь бы мне сейчас пригодилась. Как прикажете, юная госпожа?» Воздух вздрогнул. «Что за, какого черта?» Откуда-то сверху раздался шипящий звук. Нападающие подняли головы. Взору предстал медленно спускающийся парень в строгом костюме. В лунном свете сверкнула металлическая пластина. Рютей опустился на землю рядом с девушками. «Рютей, я пришел на ваш зов, юная госпожа. Спасибо тебе, не стоит благодарности. Я существую, чтобы служить вам и не позволю кому-либо навредить». Рютей внезапно вытянул руку в сторону. Рисса не успела ничего понять. В паре сантиметров от ее головы находилось световое копье. Фамильяр выпустил сквозь клыки раскаленный пар. «А у тебя хорошая реакция. С тобой будет интересно, низшее существо». «Чего?» Световое копье треснуло и рассыпалось. Рютей размял пальцы. Идеальная осанка фамильяра согнулась вперед. «Юная госпожа, подождите немного. Я быстро разделаюсь с незваными гостями и провожу вас домой». «Хорошо, Рассчитываю на тебя. Рисса отошла вместе с Чин к стене. Рютый сделал один шаг и исчез из поля зрения. Шестерки, стоявшие сзади, в мгновение ока превратились в рубленый салат. Не смотри, Чины. Рисса закрыла подруге глаза. Что произошло? Босс, нам надо отступать. Молчать. Парень в распахнутой куртке бросил взгляд на Риссу. Дрянь, это все ты. Готовься сдохнуть. Сформировав световое копье, нападающий уже собирался метнуть его в девушку, но рука хрустнула. Дьявол, больно, босс. Мужчина в плаще ринулся на помощь, но, сделав лишь шаг, превратился в кровавое облако. Его босс сбросил взгляд на то место, где был подчиненный, после чего перевел взгляд на девушку. Но в поле зрения оказалась металлическая пластина, находящаяся в нескольких сантиметрах от его лица. Мгновенно получив в нос, парень отшатнулся, схватившись за лицо. Взглянув на оппонента вновь, нападающий обомлел. Плотная, тяжелая аура вокруг противника буквально кипела. «Дьявол, да я тебя!» Предприняв попытку атаки, нападающий получил перелом и второй руки. Рютый сделал шаг в сторону парня, но тот внезапно сунул руку в карман и, вытащив оттуда небольшой кристалл пирамидальной формы, метнул его в Риссу. Рютый среагировал мгновенно, и в следующую секунду кристалл разбился в воздухе, но на его месте вспыхнула вспышка. Рютый, следуя инстинктам, закрыл Риссу и Чины собой, приняв истинную форму. Вспышка света провисела в воздухе несколько секунд, озарив пространство ярким белоснежным светом. Как только вспышка сошла на нет, Рисса открыла глаза. «Вы в порядке, юная госпожа?» «Да, благодаря тебе, я рад». Фамильяр выпустил раскаленный пар и рухнул на землю. Спина дракона потрескалась, а там, где осыпался металл, на темно-красной плоти красовались рваные раны. Рютый, том 3, глава 4. Приказ. Дочь главы принеслась домой и подняла весь дом на уши. «Рисса, дорогая, что случилось? Скорее, надо помочь Рютую». Шатен, не задавая лишних вопросов, взвалил фамильяра на плечи и отнес в главный зал. Подошедшие Асия и Исака занялись лечением. Иссей в это время узнавал у Риссы, что случилось. «Пока мы шли к дому Чины, на нас напали четверо неизвестных. Рютый услышал мои мысли и пришел на помощь. Но когда до победы оставалось буквально один удар, босс нападавших кинул в нас непонятный кристалл. Рютый закрыл нас собой, а когда все закончилось, рухнул на землю». «Ясно». Хёда выдохнул. «Симфония, да Иссей сама, собери всех подопечных и дорогих жен в главном зале. У меня объявление». «Хорошо». Симфония отправилась устраивать общий сбор. Иссей взглянул на дочь. Рисса опустила голову. Дракон чувствовал, что ранее играющий живой огонек сейчас стал тихим и спокойным. Шатен погладил девочку по голове. Рисса подняла глаза. «Не волнуйся, Рютый будет в порядке. Он крепкий, я знаю, но... Ну же, моей маленькой принцессе не стоит так печалиться. Асия и Исака справятся. Верь в них». «Хорошо». Хёда пощекотал дочку. Раздался звонкий смех. «Вот и замечательно. Идем». Рисса в припрыжку направилась за Иссеем. Подопечные дракона в количестве 22 горничных и дорогие жены, за исключением Асии и Исаки, сидели в главном зале. По помещению ходили перешептывания. «Как думаете, зачем нас собрали?» «Не знаю. Может, господин хочет что-то попросить? Я была бы не против ему помочь. Он хороший. Мы все не против. Но мне кажется, он нас созвал не для этого. Смотрите, даже императрица здесь». «Точно. Неужели что-то случилось?» Разговоры прервал Шатен, появившийся в комнате. «Благодарю всех, что собрались. У меня есть для всех объявление. Начиная с нынешнего момента, я устанавливаю чрезвычайную ситуацию. Не покидайте пределы дома, чтобы я мог обеспечить вам защиту. Ваши семьи будут уведомлены, так что никого не потеряют. На этом все, можете возвращаться к работе». Подопечные разошлись. Дорогие жены окружили Иссея, допытывая, что произошло. «Тише, тише, девочки. Ничего серьезного. Очередные идиоты-самоубийцы. Тогда почему ты установил чрезвычайное положение? Ну, я ведь не могу позволить, чтобы вы пострадали». Хёда раскинул крылья и обнял дорогих девушек, прижав их к себе. Сазикс, Азазель и Михаил ожидали прихода Иссея. Валлийский император буквально приказал всем собраться. И что это была за спешка? Черт его знает. Похоже, Иссея опять кто-то достал, и он хочет узнать, кто именно это был. Может быть, вспышка пламени в комнате прервала разговоры. Хёда сразу же уселся в свободное кресло и сформировал на столе печать, которая явила отрывок из памяти. На фотографии находился парень, одетый в распахнутую куртку со сломанными руками. Темно-синие волосы были растрепаны и больше походили на ежика. «И кто это?» «Иссей, мы не умеем читать мысли. Этот подонок нанес моему фамильеру серьезную рану и до чертиков напугал мою дочь и ее подругу. Мне нужны все силы, чтобы найти паршивца и сломать ему шею. Что за спешка? Неужели все настолько серьезно? Азазель, Чичева, ты меня, кажется, не услышал. Я сказал, что эта гнида нанесла урон моему фамильеру, а также напугала мою дочь. Тебе нужны еще какие-то причины? Нет, этого вполне достаточно. Вот и отлично. И кстати, Шатен перемотал запись до момента, на котором неизвестный достал из кармана кристалл. Кто-нибудь из вас знает, что это такое? Хаймэм, понятия не имею. Что думаете? Я не в курсе. У ангелов никогда не было такого вида оружия. Сазикс, может, ты что-нибудь знаешь? Хаймэм, послушай, Эссей, ты ведь помнишь, из чего сделан катализатор распределителя, который ты создал? А, ну да, он создан из материала, способного хранить и передавать любой вид магической энергии без участия человека. А что, ты ведь знаешь, что произойдет, если ядро распределителя разрушить извне? Конечно, знаю. На данный момент в нем достаточно энергии, чтобы полностью стереть Киото и территорию площадью 1500 квадратных километров вокруг. А по-твоему, зачем я поставил на охрану двух высших драконов? А теперь вновь взгляни на запись и ответь, тебе это ничего не напоминает? Постой, ты хочешь сказать? Именно, судя по всему, этот нападающий из демонов, и он где-то смог достать этот материал. Вот оно что. Кстати, я так и не спросил, откуда вообще демоны достали материал с такими свойствами. Это давно произошло, если точнее, то 647 лет назад. В мире демонов начали открываться разломы в небе, и из них вылетали булыжники размером с человека, созданные из этого материала. Это продолжалось примерно с месяц. За это время открылось около 10 разломов. Однако они прекратили появляться так же внезапно, как и начали. Все, что выяснили ученые при изучении этих камней, так это то, что они могут, как ты уже сказал, хранить и передавать любой вид магической энергии. Мы так и не смогли понять, откуда эти камни прибыли. Анализ показал, что на Земле нет элемента, хоть издали похожего по составу на эти камни. Ясно. Вот только есть одна небольшая загвоздка. Какая? Какого хрена кристалл, созданный из этих камней, оказался у неизвестного мудака, который к тому же применил его против моей дочери? Концентрация энергии на мгновение взлетела на несколько порядков. Изумрудные глаза начали резко контрастировать с окружением. Сквозь клыки с шипением вышел раскаленный пар. Плотная как лава и тяжелая как сталь аура окутала дракона полупрозрачным одеялом. Я тебя понял. Я разберусь с этим как можно быстрее. Окружение почти мгновенно пришло в норму. Хёда поправил пиджак. Значит так, задача простая. Нужно найти того, кто передал эти камни врагам. Как только найдете, сообщите мне. Я лично насажу ублюдка на пику. А также необходимо найти падлу, которая использовала кристалл против моего фамильера и моей дочери. Все ясно? Вполне. Мне все ясно. Приложу все усилия, чтобы помочь. Вам не кажется, что в последнее время Эссей стал похожим на командира? Тебя что-то не устраивает, Азазель? Хёда сверкнул клыками. Нет, все нормально. Я совсем не против. Вот и отлично. Шатен поднялся с кресла и, попрощавшись с владыками, исчез во всполохе пламени. Бейрер, вот же ж, чтобы я еще раз сказал что-то наперекор этому парню. Полностью согласен. Ладно, давайте лучше приступим к поискам. Азазель, Михаил, я прошу вас начать поиски неизвестного, который атаковал Рюте и Риссу. Вдруг он может скрываться на небесах или во владениях падших. Не вопрос, сделаю все, что смогу. Отлично, а мне надо навестить одного глупца. Глупца, именно, потому что только глупец рискнет пойти против Эссея. Том 3, глава 5, маска. Хёда появился в главном зале дома. Чертыхнувшись, Шатен пропустил сквозь клыки раскаленный пар и направился в кабинет. Усевшись за столом, Хёда думал о том, каким образом он разорвет на куски того ублюдка. Из раздумья Эссея вырвал стук в дверь. «Войдите». Дверь приоткрылась, и в проеме показалась золотая макушка. «Эссей, ты не занят, Асия? Когда речь заходит о моих дорогих женах, то, конечно, не занят. Заходи». «Хорошо». Блондинка зашла, закрыв за собой дверь, и направилась к столу. Пока она шла от двери до стола, Хёда успел рассмотреть каждую деталь внешности и одежды. Связанные в хвостик золотые волосы, зеленые глаза, мягкие, тонкие губы, свободная кофта с длинными рукавами, скрывающая под собой грудь четверку, отчего низ кофты висит на довольно хорошем удалении от животика, мини-шорты, край которых находился настолько высоко, что можно было разглядеть нижнюю часть попки, позволяли дракону вдоволь разглядеть длинные, стройные ноги. Ножки, в свою очередь, были одеты в белые, полупрозрачные чулки чуть выше колена. Хёда незаметно для дорогой жены облизнул клыки. Что-то случилось? А, нет, совсем нет. Просто принесла тебе результаты лечения. Ася положила лист на стол и сцепила руки за спиной, отчего форма груди стала еще более отчетливой. Угу. Когда он сможет встать на ноги? Думаю, послезавтра он уже будет в порядке. Отлично. Молодец, Ася. Вы отлично справились. Спасибо. Светлая кожа обзавелась заметным румянцем. И в награду, Хёда отодвинул кресло и похлопал себя по коленям, приглашая дорогую супругу сесть. Иди ко мне. А можно? Ну, разумеется. Вы хорошо постарались. Ясаку я награжу попозже. А пока иди сюда. Хорошо. Блондинка обошла стол и, подойдя к дракону, аккуратно села на его колени. «Ну же, почему ты такая напряженная? Расслабься!» Хёда положил руки на плечи девушки, отчего та внезапно вздрогнула. «Асия, что-то не так?» «Нет, все нормально. Тогда почему я чувствую напряжение? Можешь рассказать мне, если тебя вдруг что-то тревожит?» «Раз так», Асия поднялась с колен дракона и, обернувшись, села вновь, но только на этот раз оседлав его. Положив руки на плечи дракона, девушка взглянула ему в глаза. Хёда не ожидал от, обычно стеснительной и спокойной Аси, такой инициативы. «Ты злишься? А, о чем ты?» «Я не злюсь. С чего ты взяла? Не ври!» Хёда оторопел. Впервые за 200 лет Ася была такой напористой. «Я ведь вижу, что ты злишься. Хоть и пытаешься скрыть это от нас, постоянно улыбаясь и ведя себя как обычно». Хёда поднял руки вверх, чем вызвал недоумение со стороны девушки. «Ты меня раскрыла. Да я зол. Я чертовски зол из-за того, что какой-то нахал ранил моего фамильяра и напугал мою дочь. А еще я зол из-за того, что какой-то выродок отдал этому нахалу хранящий камень. А еще, Хёда не закончил свой монолог по причине того, что девушка заткнула его поцелуем. Мягкие, теплые губы успокоили дракона, заставив его на мгновение забыть о проблемах. Отстранившись, Ася порозовела. Прости за внезапность, я. Хёда взял ладони жены в свои. Ася замолкла, уставившись на дракона. ТССС, все в порядке. Такие внезапности мне нравятся. Но теперь я требую продолжения. Хёда отпустил ладони и мгновенным движением обхватил хрупкую талию партнерши, прижав ее к себе и сомкнув губы в поцелуе. Шатен нахально протолкнул язык в ротик партнерши, изучая каждый сантиметр. Ася не сопротивлялась и лишь сопровождала его изучение. Когда воздуха стало не хватать, дракон отстранился. Милое личико девушки покрылось густым румянцем. Хёда облизнул клыки. Подхватив Асию за попу, дракон усадил ее на стол и принялся осыпать мягкую кожу обжигающими поцелуями. Ася громко вздохнула, обхватив руками широкие плечи мужа. Хёда отпустил попу партнерши и запустил загребущие руки под кофту, ощупывая каждый сантиметр нежной кожи. Хрупкая девушка вздрагивала от прикосновений, продолжая томно дышать. Достигнув необходимого уровня, Ася решилась действовать дальше. Отпустив плечи, девушка потянулась к ширинке на штанах. Раздался металлический стук ремня, а сразу за ним звук открывающейся молнии. Хёда среагировал моментально и заклинанием снял с Аси шортики. Приблизившись к лицу блондинки, Хёда легонько укусил ее за нижнюю губу. «Никому не отдам. Моя без остатка». Том 3, глава 6, нежность. Хёда аккуратно отодвинул ткань трусиков, находившуюся между ног. Взглянув на Асию, дракон получил согласие в виде еле заметного кивка. У Иссии и Аси сложилась традиция. При каждом занятии сексом, Хёда узнает у дорогой жены подтверждение. Простого кивка вполне хватает. Получив утверждение, Хёда аккуратно вошел. С тонких губ сорвался мягкий стон. Лучшая награда. Подняв кофту, попутно открыв грудь, дракон обхватил руками тонкую талию и начал плавные поступательные движения вперед и назад. Ася стонала на каждом входе. Когда темп стал превышать допустимый, девушка уперлась ладонями в Ася, давая понять, что он слишком разогнался. Хёда немного сбросил темп, и вместо частых коротких рывков, принялся входить медленно и глубоко. Отпустив талию, дракон нагнулся вперед. Одной рукой Иссия обвил талию, выгибая ее на себя, а второй взялся за мягкую, нежную полусферу. Ртом дракон припал ко второй мягкой вершине, и принялся посасывать ее как ребенок, сминая и наслаждаясь мягкостью и упругостью. Оторвавшись от груди, дракон поднял взгляд. Ася смотрела прямо на него вожделенными полузакрытыми глазами. Изо рта с равными промежутками выходил теплый пар. Температура тела повысилась. Девушка внезапно обхватила шею дракона и притянула к себе, утянув в длинный, мягкий и чувственный поцелуй. Языки танцевали спокойный вальс. Оторвавшись, чтобы глотнуть воздуха, Хёда вновь припал к губам жены, упиваясь их мягкостью и теплом. Все это время дракон продолжал мягко входить в лоно любимой, заставляя пробегать мурашки удовольствия по светлой коже. Розовая дымка уже давно заполнила разум, а нега удовольствия засасывала обоих. Закончив долгий, влажный танец языков, Хёда отстранился, но недалеко, дабы вдоволь насладиться сладкими стонами, которые вновь раздались в кабинете. Не переставая будоражить самые глубины хрупкого, женского тела, Хёда смотрел в глаза партнерши. Две пары зеленых глаз находились в нескольких сантиметрах друг от друга. Одна пара хищная, доминирующая, поедающая свою добычу. Вторая, спокойная, желающая, подчиняющаяся. Когда до кульминации оставалось буквально пара движений, дракон обхватил тонкую талию и в меру резким рывком достиг самых глубин, излившись внутрь. Асиамила взвизгнула, обхватив дракона руками и ногами, и прижала к себе, утягивая в чувственный поцелуй. Отстранившись, дракон взглянул в глаза девушки. Зеленые озера искрились радостью и удовольствием. «Это был твой план с самого начала, угу». Асия легонько кивнула, прикрыв рот рукой. «Понятно. Но как бы там ни было, спасибо. Теперь мне намного легче. Я рада». Хёда вынул и развалился в кресле. Тяжелое дыхание медленно, но верно, приходило в норму. Открыв глаза, дракону предстала грудь, двигающаяся в его сторону. Прежде чем Иссей успел что-то сказать, Ася оседлала его сверху и уткнула лицом в грудь. В глазах блондинки загорелся огонь. Иссей понял, что это еще не конец. Отстранившись, дракон оскалился. «Второй раунд», — бывшая монахиня кивнула. «Все, что нужно». Хёда заклинанием снял с себя рубашку и пиджак. «Ну хорошо, тогда поехали». Вцепившись пальцами в бедра, дракон приподнял девушку и насадил на уже готовый к продолжению орган. Партнерша взвизгнула. «Больно, нет, ей еще, хочу еще». Голосок стал тонким и звонким. «Как скажешь». Приподняв бедра Аси, дракон резко опустил их вниз, насаживая сладкую дырочку. Стоны стали настолько сладкими и громкими, что казалось, их услышит весь дом. Грудь то и дело прыгала вверх и вниз в продолжении движений девушки. В какой-то момент дракон задержал мягкую попу от очередного спуска, и, взяв инициативу на себя, принялся ходить вперед-назад в два, а то и три раза быстрее, чем в первый раз. Стоны также ускорились. Каждый толчок пробивал сознание микроэлектрическим импульсом, отчего все остальные мысли просто выветрились. Хёда впился губами в розовую вершину и принялся легонько ее покусывать, отчего сосок затвердел еще сильнее. Ася почти потеряла связь с реальностью. Жесткий звериный секс выбил из колеи, не оставив возможности здраво мыслить. И единственное, на чем концентрировался разум, это пожар чуть ниже живота. Образовавшаяся перчатка доспеха сверкнула, извещая о усилении. Тело девушки пробил разряд. Перед глазами посыпались искры. Девушка точно ощутила, что мужское начало дорогого мужа только что увеличилось в размерах. И по ощущениям девушке показалось, что супруг преодолел шейку. Внезапно остановившись, дракон приподнял партнершу, вытащив почти полностью, и тут же резко опустил мягкие бедра, загнав на максимум, излившись в самое нутро. Теперь ошибки быть не могло. Дракон точно преодолел шейку. Ася собиралась было вскрикнуть в экстазе, но дракон заткнул ее поцелуем, и, отпустив мягкие бедра, обхватил одной рукой талию, а второй чуть ниже плеч, в районе груди. Прижав дорогую жену к себе, Хёда продолжал редкие поступательные движения, загоняя как можно глубже. Ася вовсе перестала соображать, что происходит вокруг, и, обхватив дракона руками, вложила усилия в поцелуй, стараясь пересилить супруга, но ничего не получилось. Дракон свил языки воедино и закончил это противостояние, напоследок очертив небо и аккуратные, небольшие клыки в ротике девушки. Отстранившись, Хёда взглянул на дорогую жену. Личико девушки покраснело настолько, что стало похожим на клубнику. Тяжелое дыхание, сопровождаемое теплым паром, вздымало и опускало грудь, на которой поблескивали редкие капельки влаги. «Ну что, поднимаемся? Или пока отдохнем?» «Давай отдохнем, я ног не чувствую. Прости. Похоже, я перестарался». «Ничего страшного, наоборот, я рада, что тебе стало лучше». Ася чмокнула мужа в губы. В этом поцелуе не было животной страсти, лишь мягкая и теплая забота о любимом человеке. «Спасибо, но, давай хотя бы оденемся». Хёда ухмыльнулся. Ася дернулась и резко опустила кофту вниз. Дракон расхохотался. Заклинанием дракон вернул барышне ее шортики, после чего застегнул ширинку и затянул ремень. Ася уже хотела было встать, но дракон ей не позволил. Прижав супругу к себе, Иссей уложил ее голову на свой торс и принялся поглаживать золотые волосы. «Иссей, тише, отдыхай, я за тобой присмотрю». «Хорошо». Блондинка уснула под мерные поглаживания. Крылья из красноватого дыма укрыли девушку. Шатен провалился в сон спустя пару минут. Том 3, глава 7, уговор. Падший, демон, ангел и дракон сидели в комнате, обсуждая результаты проделанной за месяц работы. Итак, подведем промежуточные итоги. Сазикс, ты смог найти идиота, который отдал хранящий камень этим паршивцам? Да, им оказался член семьи, которая занималась хранением этих камней. Сейчас он в темнице. Ясно. Ну, как минимум эту проблему решили. Теперь надо найти ублюдка, который напал на Рюте и Риссу. Вопрос как? Все просто. Давайте, народ, идем. А? Куда? Как куда? В темницу, конечно же. Я понятия не имею, что ты задумал, но надеюсь, ты знаешь, что делаешь. А то. Шатен переместил себя и собеседников в мир демонов. Массивная металлическая дверь камеры со скрипом открылась. В проеме показался владыка демонов. Снова вы? Что на этот раз? Я же сказал, что не знаю, кто покупатель камня. Я пришел не за этим. Хочу тебя кое с кем познакомить. Уверен, ты его знаешь. Сазикс отошел, дав дорогу Шатену в бордовом костюме. Хёда вошел в камеру, держа руки в карманах. Что? Валлийский император. Что вы здесь делаете? Здоров. Сазикс, оставишь нас? Хорошо. Если что, стучи в дверь. Ага. Сазикс вышел. Дверь скрипнула и захлопнулась. Повисла тишина. Хёда поправил пиджак и уселся на стул, стоящий напротив кровати заключенного. «Слушай, я не буду спрашивать, зачем ты это сделал, мне плевать на причины. Также мне без разницы, сколько ты получил. Ответь мне только на вопрос, кто покупатель. Вы серьезно? Я уже объяснял владыке Сазиксу, и повторю еще раз. Я не знаю, кто покупатель. Мы встретились всего один раз и...» Воздух в комнате резко уплотнился. Мужчина лет 40 висел в воздухе, не касаясь ногами земли. Из горла раздавались еле различимые хрипы. Руки пытались оторвать от глотки металлическую перчатку доспеха. Изумрудные глаза дракона светились в полумраке, источая еле заметный зеленоватый дым. Император начал говорить, заполнив комнату тяжелым, гулким басом. Череп демона грозился треснуть по швам. «Ты меня не понял. У меня нет желания выслушивать твою ложь. Глупец, что променял свою честь на деньги. Кажется, ты не понимаешь всю серьезность ситуации, в которую попал. Позволь кое-что объясню. Ублюдок, которому ты продал хранящий камень, напал на мою дочь с его помощью и ранил моего фамильяра. Ты думаешь, я оставлю все это просто так? Все получат свою кару. Разница лишь в том, найду я его с твоей помощью, что обязательно будет учтено, или без тебя. Я могу призвать своего фамильяра прямо сейчас, и будь уверен, он не оставит от тебя и мокрого места, учитывая, что ты косвенно виновен в нападении на Риссу. Итак, будем говорить, или предпочтешь сдохнуть, я все скажу. Вот и отлично. Хёда бросил заключенного на пол, и тот сразу начал судорожно глотать воздух. Голос дракон заставил мужчину дернуться. Итак, его зовут Кашинари Касен. Многого о нем не знаю. Все, что я знаю, так это то, что он из расы древних вампиров. Вампиров? Да. Понятия не имею, чем вы ему не угодили, но полтора месяца назад он связался со мной и спросил, могу ли я продать ему хранящие камни. Откуда он узнал, что они у вас на хранении? Понятия не имею. Ясно. Продолжай. Мы встретились с ним в мире живых. Он не соврал, принес всю сумму, которую обещал, а я отдал ему камень. Ясно. Ну что ж, давай заключим сделку. Ты поможешь мне его выследить, а я не стану говорить своему фамильяру твое местоположение. Согласен? Что? Так просто? Не устраивает? Нет. Просто из того, что я знаю, вы не отпускаете своих врагов так просто. А, ты об этом. Понимаешь, в чем дело? Для Рюты я не впервой получать травмы. Он дракон, а для драконов боевые шрамы — это нормально, тем более, что сейчас он в полном порядке. Можешь считать, что тебе повезло, но будь уверен. Если бы с головы Риссы упал хоть один волос, воздух раскалился. В изумрудных глазах вспыхнул огонь. Растрепанная прическа Шатена поднялась дыбом и начала ходить волной. Острые клыки сверкнули бордовым металлом. В разум мужчины за жалкие полторы секунды лицезрения этой картины ворвалось столько жутких образов, что любой простой человек просто свихнулся бы на месте. «Я бы разорвал тебя на куски, как только увидел». Заключенный сглотнул. «Давище?» Тяжелая атмосфера понемногу сошла на нет. «Все-таки вы чудовище. Я и без тебя это знаю. И еще». Хёда не смог договорить фразу, поскольку у уха сформировалась печать общения. Валлийский император, слушаю. Что, вы уверены? Понял, уже лечу. Хёда рассеял печать и, поднявшись со стула, направился к двери. Я свяжусь с тобой позже и объясню, что тебе надо делать. Покинув камеру, Иссей без промедления переместился домой. Том 3, глава 8, тест 2. Хёда появился в главном зале и, не теряя времени, направился в сторону комнаты Аси. По приходу дракон вошел внутрь, и его тут же привлекла интересная картина. Рютей сидел на кровати рядом с блондинкой и усиленно рассматривал ее живот, скрытый под футболкой. «Рютей, что случилось?» «Хозяин, я чувствую новую жизнь в утробе императрицы Аси». «В смысле, дорогая императрица носит внутри вашего ребенка? Жизненный огонь еще совсем мал, но я четко его ощущаю». Повисла гробовая тишина. Хёда подошел к Аси и протянул ей небольшой предмет, похожий на градусник. «Иссей, давай убедимся. Я, конечно, верю Рютею, но лишним точно не будет». «Ха, хорошо». Взяв прибор, Асия покинула комнату. Иссей уселся на кровати, сложив руки, уперся в них подбородком. Риа с глазами видела дрожание ауры вокруг дракона. Усевшись рядом, аловолосая принцесса обняла дракона. Хёда повернулся к Риа с лицом. Дракон хотел было что-то сказать, но не успел. Дорогая жена уткнула его головой в свою грудь. Как только подрагивание энергии прекратилось, Риас подняла голову Иссея и посмотрела ему в глаза. «Успокоился?» «Да, спасибо. Так-то лучше. И чего вдруг ты так разнервничался?» «Просто не знаю, Ася ведь такая мягкая, нежная. Прям цветочек. И, это замечательно. Ты ведь сам понимаешь, что любая из нас будет только рада родить тебе ребенка. Так что не паникуй. У тебя это уже не впервые». Риас чмокнула дракону в щеку и, обхватив руками торс, прижалась как можно плотнее. Хёда погладил жену по голове. Обернувшись, дракон подозвал Рютея, который стоял все это время в углу. Как только фамильяр подошел вплотную, Хёда положил руку на бронепластину и поводил ей из стороны в сторону, словно гладя. «Хозяин, молодец Рютей». «Спасибо, хозяин». Асия пришла через пару минут, держа в руках тот самый прибор. «Ну, что там?» Блондинка подняла глаза. В уголках глаз собрались капельки. «Рютей прав. Я беременна». Хёда поднялся с кровати и, подойдя к Асии, обнял ее, прижав к себе. «Прекрасно. А, это просто замечательно». Хёда подхватил девушку за талию и закружился вокруг собственной оси. Риас прервала приступ неконтролируемой радости. «Иссей, ей сейчас плохо станет. Отпусти уже». «Ой, точно. Прости, Асия». «Ничего. Все в порядке. Я счастлива, что смогу родить тебе ребенка. Так счастлива». Слезы в уголках глаз потекли вниз двумя тонкими полосками. Хёда подхватил девушку на руки. «А, Иссей, значит так, пока ты беременна, никаких тяжестей и нагрузок. Рютей, есть хозяин». Фамильяр подскочил к дракону и создал на своей спине подобие кресла. Дракон усадил девушку в это кресло и оскалился. «Рютей, задачу понял?» «Так точно, хозяин. Сделаю все возможное и невозможное». «Вот и отлично. А теперь, народ, все в обеденный зал». «Что? Зачем?» Девочки из Си разглядывали дракона с вопросительными выражениями лиц. «Как это зачем?» «Праздновать, конечно». Шатен подскочил к оловолосой принцессе и, подхватив ее на руки, помчался прочь. Фамильяр, радостно прорычав, направился следом. Том 3, глава 9, расплата. Дракон ждал. Ждал, пока подонок с именем Касен появится в поле зрения. План, на подготовку которого ушла неделя, подходил к логическому завершению. Шатен ожидал появления противника на высоте в несколько километров и следил за мужчиной-приманкой. Демон хорошо выполнял свою часть работы. У него получилось выйти на связь с вампиром, договориться о встрече и даже установить место в глубине парка Куа подальше от посторонних глаз. Все, что оставалось, это дождаться появления паршивца и сломать ему шею. Фамильяр, находившийся в фантомном измерении, дрожал от ярости и желания не то что порвать ублюдка на куски, а превратить в облако костной пыли с кровавым дождем. «Хозяин, он уже здесь?» «Пока нет. Неужели опаздывает?» «Насколько я знаю, вампиры до одури пунктуальны». «Разве?» «Ну, Гаспер точно. Насчет остальных не ручаюсь». «Так вот вы о ком?» «О, появился. Правда. Можно я сожру его прямо сейчас?» «Подожди, надо же поиздеваться над бедолагой». Хёда убрал из-под ног прозрачный барьер и камнем полетел вниз. «Итак, ты говорил, что у тебя есть для меня полезная информация?» Парень с прической ежик темно-синего цвета сидел на скамейке, раскинув руки. Под распахнутой курткой красовался неплохой торс. На темных штанах поблескивала бляха широкого ремня. «На самом деле да, но боюсь, она вам не понравится. Продолжай, меня раскрыли. Более я не смогу поставлять вам камни. Чего? Я не понял. Ты что, решил меня кинуть? Нет. Но и рисковать своей жизнью и жизнями моих близких у меня желания нет. Да я тебя, старик, ты хоть знаешь, что только что подписал себе смертный приговор? Пасть закрой. Внезапный голос откуда-то сверху заставил Косына дернуться. Обладатель голоса приземлился рядом с мужчиной и поправил пиджак. Кашинари вскочил со скамейки в попытке сбежать. Сидеть, псина. Невероятная по плотности энергия обрушилась на плечи и заставила вампира рухнуть обратно. Иссей обратился к мужчине. Молодец, твоя работа на этом закончена. В награду я оставлю твое наказание Сазиксу. Он то подобрее меня будет. Благодарю вас, Валлийский император, за вашу милость. За сим откланяюсь. Ага, передавай привет Сазу. Мужчина исчез во вспышке энергии, оставив дракона и вампира один на один. Ну здравствуй. Так вот ты какой, внезапный проходимец, который посмел напугать мою дочь и ранить моего фамильера. И что дальше? Убьешь меня? Валяй. Но знай, я все равно воскресну. Сколько бы раз ты меня не убил, я все равно вернусь. Вот оно как. А ты, парень, однако идиот, раз раскрыл мне такую важную информацию. Косын прикусил язык. Ну да не суть важно. В любом случае твоя кара, это не моя привилегия. Чего? Ты о чем? Понимаешь, какое дело? У меня желание порвать тебя на куски не меньше, но в отличие от него я не пострадал. Ты ведь уже догадался, о ком я. Чего? Да быть не может. Тот звереныш под твоим контролем. Не верю. А ты поверь. И давай-ка мы с тобой переместимся куда-нибудь. А то неохота мне тут ландшафт портить. Иссей щелкнул пальцами, и обстановка вокруг мгновенно сменилась. Вместо ночного неба над головой и густых деревьев, вампиру предстала заснеженная пустошь. Свинцовые облака неслись по небу со скоростью локомотива. Ледяные барханы раскинулись так далеко, что не было видно конца. Косын от внезапного перемещения рухнул на снег. Чего? Где мы? Отвечай. Не ори, псина. Не достоин ты что-то у меня просить. Давай лучше я тебе кое-что объясню. Твое возрождение похоже на мое бессмертие. Ты получил свою силу при рождении, а я при перерождении. Хотя, чего объяснять? Я лучше покажу. За спиной шатена раскинулись 4 остова крыльев. Взмахнув пару раз, куски металла на дикой скорости воткнулись в вампира, поражая его энергетическую сущность. Внутренний резервуар энергии противника начал опустошаться с ужасающей скоростью. Что ты делаешь? Как это что? Забираю себе твою силу. За спиной дракона из металла сформировалось 2 объекта, похожих на выхлопные трубы. Громко прорычав, трубы начали выпускать в воздух золотое облако. Но знаешь, мне противен тот факт, что я буду обладать твоей силой. Так что попрощайся с ней. Ты. Как только опустошение закончилось, остовы вместе с трубами растворились. Косын рухнул на колени. Гнида. Засунув руку в карман, вампир кинул в дракона ворох кристальных пирамид. Хёда за полсекунды поймал их все. Косын даже заметить что-либо не успел. Интересные у тебя безделушки. Я уже знаю, как они работают, поэтому не попадусь. Ха. Небольшие пирамидки начали светиться, готовясь взорваться и выпустить всю скопленную потенциальную энергию. Но достигнув максимальной яркости, все 7 штук внезапно потухли. Чего? Да как такое может быть? Чушь, не повезло тебе. Небольшие треугольники начали левитировать и поднялись на пару сантиметров. Правая рука дракона покрылась белым пламенем. Потухнув, пламя представило Косыну белую перчатку доспеха с длинными загнутыми когтями. Раздался низкий, спокойный голос Эльбиона. Что мне делать с хранящейся в этих предметах энергией, император? Обнулить. Есть. Концентрация энергии, которой хватило бы, чтобы стереть в порошок небольшой квартал, просто испарилась за мгновение. Кристаллы треснули и рассыпались в пыль. Что? Что ты сделал? Глухой, что ли? Я обнулил концентрацию энергии, что находилась в этих игрушках. Или ты думал, что эти безделушки подействуют на меня? Как ты смог это сделать? Обуздать силу этих кристаллов могут только сильнейшие. А с кем ты, по-твоему, сейчас говоришь? Что? Косына пробил холодный пот. Сознание дало трещину. Лицо побледнело, как полотно. Глаза расширились настолько, что казалось, сейчас вылетит. Руки, а за ними и все тело начало дрожать, как осиновый лист. Во рту мгновенно пересохло. Взору предстали 2 тени, находившиеся за спиной шатена. Красный и белый. Валлийский и исчезающий. 2 дракона, находящиеся в подчинении у одного человека. 2 императора, признавшие этого человека достойным, и следующие за ним. Взглянув на шатена, вампир и вовсе чуть не лишился рассудка. Внешность шатена за какие-то полсекунды сменилась на внешность чудовища и тут же вернулась обратно. Однако этого времени хватило, чтобы изображение отпечаталось в отравленном страхом сознании. Лицо без кожи, черные, пустые глазницы, пылающие изумрудные радужки, расколотые напополам хищными драконьими щелями, отсутствующие щеки, два ряда острых как бритва, плотно сомкнутых клыков. «Ты чудовище, настоящее чудовище! Не подходи, монстр! Отвали!» Косен вскочил на ноги и развернулся, чтобы бежать, но врезался и рухнул обратно. Открыв глаза, взору предстала морда шестилапого дракона, закрытая цельным листом брони. Из приоткрытой пасти слышался тихий, глухой, пробирающий до мозга костей рев. «Ты, снова ты! Ты должен был сдохнуть! Какого черта ты еще жив?» Фамильяр тяжело выдохнул раскаленный воздух. «Хозяин? Ага. Делай с ним что хочешь, он полностью в твоем распоряжении. У меня слишком хорошее настроение, чтобы марать о него руки. Благодарю вас, дорогой хозяин. Как закончишь, я верну тебя». Шатен исчез во всполохе пламени. Фамильяр, получив полную свободу действий, увеличился в размерах почти в два раза. Пасть с двойной челюстью оказалась в паре сантиметров от лица вампира. Из металлической глотки раздался гул. «Нет, не смей. Пошел вон». Хруст костей вперемешку с воплями раздавался в холодном воздухе мучительные полчаса. Том 3, глава 10. Гром среди ясного неба. Иссей сидел в кабинете, разгребая скопившуюся бумажную работу. Периодически слышался звук каленого пара. Судя по всему, дракона достала вся эта волокита. Закончив подписание последнего листа с запросом, Хёда положил его на край стола и откинулся в кресле, потеряв переносицу. «Устали, Иссей, сама, есть немного. Вам принести сока? Не откажусь». «Хорошо». Симфония поклонилась и покинула кабинет. Хёда разглядывал, думая о своем. «Что-то я слишком сильно устаю в последнее время. Может съездить куда-нибудь, или может не стоит. Император, а, что такое Альбион?» Рядом с креслом из белого дыма сформировался метровый дракон с длинной мордой и синими глазами. «Тебя что-то тревожит, император? С чего это? Я ведь внутри и чувствую твои эмоции. Вот же ж, ладно, раскусил. Но я больше устал, чем тревожусь. Вот подумываю, может съездить куда-нибудь с девочками. Может в Киото надо проверить, как там Иридиан или Озер. Хотя нет, не стоит их трогать, пока у них все нормально. Хмм». Размышления прервал скрип двери и показавшаяся в проеме эловолосая макушка. «Рисса, что-то случилось? Папа, ты не занят?» «Конечно нет, для своей дочери я всегда свободен. Проходи». «Хорошо». Рисса вошла в кабинет. Альбион учтиво растворился, чтобы не мешать диалогу. Подойдя к столу, девушка переминалась с ноги на ногу и перебирала пальцами, словно пытаясь что-то сказать. «Рисса, а, да, что-то не так?» «Нет, совсем нет, все нормально. С чего вдруг что-то должно быть не так?» «Все так, ты пришла, чтобы что-то мне рассказать?» «Я слушаю». «А да точно, в общем, это как бы я тут, ничего такого, просто, кроха, что с тобой случилось? Я тебя не узнаю. Где та боевая девочка с огненным характером? Давай на счет три, ты скажешь мне, что хотела, согласна?» «Хорошо, раз, два». Рисса выдохнула и постаралась собрать эмоции в одну кучу. «Три, я влюбилась». Громыхнул гром среди ясного неба. Повисла гробовая тишина. Рисса стояла с закрытыми глазами, ожидая реакции отца. Когда ожидание стало невыносимым, Алаволосая приоткрыла один глаз и посмотрела на дракона. Хёда сидел, сложив руки в замок, и уперся в них лбом. Слышалось еле слышимое бормотание. «Вот и все, моя принцесса нашла себе принца, может мне испепелить его?» «Точно нет его, нет проблем. Папа, а, да, точно, КХММ». Хёда поправил пиджак и показательно кашлянул. «Ну что ж, это было неизбежно. Все-таки должен был найтись кто-то, кто смог бы завоевать твое сердце. Ну и кто он? Новенький. Он недавно перевелся в академию. Он такой классный, высокий, сильный, статный. Золотые волосы до плеч». Монолог о том, какой же этот новенький классный, прервал хохот дракона. «Да ты, похоже, по-настоящему втюрилась, папа. Ладно, ладно, я все понимаю. Как хоть зовут это высокого и статного? Шихан. Имя этого идеального парня Шихан Чесугай. Хаймэм никогда не слышал. Он обычный человек, насколько я знаю, да. По крайней мере, при мне он не показывал никаких сил. Да и я не чувствую в нем потоков магической энергии. Вот оно что. Ты уверена в своем выборе? В смысле, Рисса, мы драконы, а учитывая этот факт, ты должна понимать, что его срок жизни — это ничто по сравнению с тем, сколько живем мы. Я понимаю, но все же дай ему шанс. Ладно, ладно, вы уже встречаетесь, как бы сказать. Вчера я призналась ему, и он согласился быть моим парнем. Вот оно как. Ну что ж, а, постой секунду. Хёда ответил на вызов Кибы. Слушаю. Поездка, всю школу, ничего себе ты размахнулся. А транспорт, то есть, у меня, откуда по-твоему? Попросить Рюте, а ты не думаешь, что это уже слишком? Для того, чтобы скопировать вид авто, ему необходимо полностью проанализировать составляющие. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Форс-мажор, ну ладно, я спрошу, что он думает по этому поводу. Но у меня есть одно условие. Место, куда мы поедем, выбираю я, и без возражений. Вот и договорились. Когда выезжаем? Завтра. Ты издеваешься, а не мог пораньше предупредить? Хёда выпустил носом волну раскаленного пара. Ладно, что уж не сделаешь для друга. Завтра в 8 у школы. Ага-ага. Потом поблагодаришь. Дуй собираться. Печать растворилась, а Хёда выдохнул. Вот ведь, папа, не обращая внимания. Значит так, устроим твоему ненаглядному проверку. Если он ее пройдет, совет вам да любовь, но если нет, я поняла, он справится. Вот и отлично. А теперь лети, моя принцесса. Скажи маме и остальным, чтобы паковали вещи и не забыли купальники. А, зачем это? Секрет. И кстати, передай симфонии, чтобы она оповестила остальных подопечных. С завтрашнего дня у них недельный отпуск. Хорошо. Рисса покинула комнату, оставив дракона наедине со своими мыслями. Рюты. Да хозяин, как там Асия? Императрица Асия сейчас с императрицей Ясакой обсуждают будущее рождение ребенка. Мои лапочки. Кстати, хотел кое о чем тебя попросить. Слушаю. Можешь немного поиграть в авто для меня, как в прошлый раз? Не совсем. На этот раз это будет автобус, притом не один. Справишься? С вашей энергией для работы? Без проблем. Отлично. Давай в кабинет. Обговорим все лично. Есть. Том 3. Глава 11. Остров. Киба и Гаспер ожидали у дверей академии. Все ученики академии ждали во дворе. Воздух был наполнен оживленным разговорами. Киба-сан, а он точно успеет? Конечно успеет, а то ты не знаешь его. Он еще и позировать будет, я уверен. Когда до 8 утра оставалось буквально 1,5 минуты, за забором послышался гул моторов. А вот и он. Ворота открылись, и на территорию перед входом один за другим въехала колонна 4-осных автобусов в количестве 10 штук. Возглавлял колонну микроавтобус. Встав ровно как по линейке, массивные машины заглушили двигатели и с шипением выпустили пар через радиаторы. В рассветном солнце сверкал алый металл. Две пары зеленых фар переливались. Водительская дверь микроавтобуса открылась, и оттуда вышел господин мэр собственной персоной. Повисла тишина. Поправив пиджак, дракон поднес руки к ушам, словно прислушиваясь. Воздух как по команде взорвался радостными возгласами. «Ладно, ладно, ребята, я уже понял, что вы рады меня видеть». Хёда прошел до Кибы и пожал лучшему другу руку. «Позер, а то, сам ведь просил, чтобы я нашел транспорт. Ну так я его и нашел. И что с тобой делать? Благодарить и восхвалять будет достаточно». Хёда ухмыльнулся и выхватил из рук мечника микрофон. Голос дракона раздался из подготовленных динамиков. «Раз-раз, всем доброе утро. Знаю, как вы не любите учиться, сам был таким. Но сегодня вам повезло, поскольку мы едем на отдых, внимание, на целую неделю». Овации вновь разразились громом. Когда все успокоились, Хёда продолжил. «Итак, мальчишки и девчонки, каждый автобус вмещает в себя 85 человек, вас тут ровно 850, рассаживайтесь по парам, как вам удобно, на все про все 5 минут. Кстати, пока не забыл». Хёда подхватил из рук Гаспера список учеников и, пролистнув несколько страниц, нашел нужное для себя имя. «Есть тут Шихан Чесугай». Где-то в толпе поднялась рука. Пройдя через остальных, парень с длинными золотыми волосами предстал перед Эссеем во всей красе. Хёда заметил для себя, что сложен он и правда недурно. Золотые волосы, доходящие до плеч, развивались на ветру. Судя по всему, на прическу парниша угробил достаточно времени. «Это ты, Шихан?» «Да мэр сама». «Отлично. Поедешь со мной». «Куда?» «Не паникуй». «Никуда, а с кем?» «Рисса все уши прожужжала про тебя». «Поедешь с нами. Залезай в микроавтобус. Она ждет тебя там». «Хорошо». Ученики разделились на несколько групп и принялись рассаживаться по автобусам. Во избежание вопросов, почему внутри нет водителя, Иссей попросил Рютея закрыть водительское место. Также просьбой было затонировать все стекла, и фамильяр сделал все как надо. Как только все заняли места, Шатен занял водительское место микроавтобуса и выехал с территории академии. Автобусы, заведя двигатели по одному, поехали вслед за головной машиной, под рычащие звуки моторов. Выехав за пределы города, К колонне прибилось еще две машины, больше похожие на подобие броневиков. В автобусах раздался голос Шатена. «Мальчишки и девчонки, пристегните ремни, поскольку сейчас мы войдем в зону энергетической турбулентности». «Чего? О чем это он? Лучше давайте сделаем, как сказано». Как только все ремни были пристегнуты, Рютый сообщил Шатену, что все выполнено. «Отлично, Альбион, все готово?» «Да, император, все сделано, как ты просил. Но я не понимаю, зачем? Как это зачем? Должны же детишки хоть раз за свою жизнь хорошенько отдохнуть». Хёда скомандовал Рютую повысить скорость колонны на 10 км в час. Начиная с микроавтобуса, вся колонна ускорилась. Впереди, на расстоянии 200 метров на дороге, сформировалась верхняя часть огромного драконьего черепа из белого металла длиной порядка 50 метров. В районе зубов вспыхнуло синее пламя, и череп распахнул пасть, поглощая колонну внутрь. Сидящие в автобусах ученики подскочили к окнам, разглядывая удивительные картины. Вокруг словно разлился бесконечный океан, в который высыпали десятки тысяч звезд. Броневики сошли с дороги и растворились в океане без конца и края. Дорога через чрево зверя длилась несколько минут, спустя которые колонна вынырнула из такого же черепа, в который заехала. Взору предстал залитый солнцем пляж. На некотором удалении от пляжа находилось довольно большое здание, чем-то похожее на гостиницу. Средняя часть по сравнению с двумя ответвлениями была довольно узкой. Форма здания походила на букву «П». Колонна въехала в центр и остановилась ровным рядом перед входом. Двигатели заглохли, двери открылись. Хёда вылез из микроавтобуса в компании своих дорогих жен. Ученики собрались у входа. Хёда поднялся на несколько ступенек довольно высокой лестницы. «Итак, слушаем внимательно. Правое крыло для мальчишек, левое для девочек. Селиться можете в любом порядке. Комнаты вмещают в себя максимум 10 человек. Сегодняшний день полностью в вашем распоряжении, и можете провести его как хотите. Но только то, что разрешено законом, а то я ваш возраст знаю». По толпе прошел смешок. «Ваши вещи уже будут в номере по приходу. Пляж, так же как и территория отеля, огорожена забором. За него заходить категорически запрещено. Также на расстоянии в 150 метров от пляжа находятся буйки. Заплывать за них тоже нельзя. Столовая рассчитана на 425 человек, поэтому кушаем за два подхода. Сначала девочки, потом мальчики. Вопросы есть?» Где-то в толпе вытянулась рука. «Слушаю. Господин мэр, а вы будете жить с нами в отеле?» «Нет, я вместе со своей семьей, директором Киба и замдиректора Гаспером будем жить недалеко отсюда. Но это не повод проказничать. Будьте уверены. Попробуйте напортачить, и я обо всем узнаю». На этом все, больше вопросов не возникло. Ну раз вопросов нет, то вперед, заселяться. Толпа направилась в здание. Хёда вернулся к своим дорогим женам и поманил их за собой. Поддаль от отеля, на небольшом холме, находился двухэтажный коттедж. С балкона был прекрасный вид на отель и пляж. Можно было наблюдать за детворой. Шатен расселил Кибу и Гаспера, попутно намекнув мечнику, чтобы тот приходил в главный зал после того, как все обживутся. Как только все необходимые работы были выполнены, Иссей развалился в кресле в главном зале в компании дорогих жен. Рютый же в свою очередь сидел на полу рядом с Иссей, готовый по первому движению подставить девушке спину. «Иссей, а ты уверен, что не переборщил?» «В чем же? Мы на отдыхе, ученики счастливы, все в плюсе. В чем проблема?» «Просто, я ведь чувствую, что за огороженной территорией драконы, притом ни один и не два, хоть из-под твоего купола их и не видно, но факт остается фактом. Не дай бог с детьми что-то случится, нести ответственность перед их родителями буду я». «Да не паникуй ты так, я не думаю, что среди мальчишек найдутся балбесы, которые пойдут против моих слов. Главное, чтобы они не пересекали барьеры, и все будет в порядке. А если кто-то из чешуйчатых посмеет сунуться на территорию императора, я лично его угомоню. Но не думаю, что найдутся такие. Это уж точно. У тебя аура как у самой смерти. Ладно, хоть ученики ее не видят, а то свихнулись бы». «Согласен. Кстати, о учениках». Хёда сформировал печать общения. «Рисса, солнце, твой парень сейчас с тобой?» «Нет». «Почему? Вы же ехали вместе». «Вот оно что. Ну как появится, скажи, чтобы приходил в коттедж. Я буду вас ждать». Печать растворилась, а Иссей оскалился. «Что-то случилось?» «Нет. Просто этот пацан именно такой, каким я его себе представлял». «В смысле? Скоро узнаете. Ну а пока, кто хочет жареного мяса?» Том 3, глава 12. Пляж. Первый день на острове проходил да нельзя хорошо и беззаботно. Расправившись с обедом, ученики всей толпой пошли на пляж. Хёда с помощью обостренных чувств рассматривал тонкие юные талии девочек. Правда, получил за это подзатыльник отряс. В конце концов Шатен предложил своим девочкам пойти искупаться. Идею поддержали только Диди, Сюриасия. Остальные решили остаться в доме и найти более спокойное развлечение. Собрав все необходимое, четверка направилась на пляж. Хоть Асия и сказала, что может идти сама, Рютый был непреклонен и не пускал ее из дома, пока она не согласилась сесть на его спину. Сюри хихикнула над этой небольшой особенностью поведения Асия и его фамильера. Добравшись до точки назначения, дракон разложил лежаки. «Асия, я пойду искупаюсь». Асия в своем купальнике выглядела просто сногсшибательно. Хёда даже начал улавливать на ее хрупком теле извращенные взгляды мальчишек. Да что уж там, даже девочки изумленно разглядывали фигуру девушки. Животик был еще не так сильно виден. Хорошо, так просто, а что, ну я думала, ты не разрешишь. С чего это вдруг, мы на отдыхе. Так что если ты решила искупаться, наслаждайся водичкой. Спасибо. Счастливая барышня направилась в сторону воды. Хозяин, подстрахуй ее на случай чего, есть. Как только девушка зашла в воду и отплыла на достаточное расстояние, под ней в толще воды появилась тень, превосходящая Асию в росте примерно в два раза, и похожая на шестилапого дракона. Наслаждаясь плаванием, Асия совершенно не замечала, что происходит вокруг. Хозяин, да, здесь водный дракон. Враждебен, пока нет, но не внушает доверия. Понял тебя. Припугни его маленько, чтобы он покинул это место. Только не перестарайся и постарайся не привлекать к себе внимания. Есть. Хёда заметил небольшую необычную волну на поверхности, примерно в 20 метрах сзади Аси. Задание выполнено. Нарушитель прогнан. Молодец. На пару секунд повисла тишина, и тут же внезапно раздался взволнованный голос фамильера. Хозяин, опасность. 9 особей. Настроены явно враждебно. Барьер еще не пересекли. Движутся в сторону пляжа. Принято. Вытаскивай всех из воды. Сейчас узнаем, кто решил рискнуть своими зубами. Есть. Тень под Асией в мгновение увеличилась в размерах, достигнув почти сотни метров за пару мгновений. Водная масса под давлением поднялась волной и выбросила всех купающихся на песок. Рютый подхватил императрицу, что находилась над ним передней лапой, и принялся вылезать из-под воды. Массивная металлическая масса постепенно появлялась, разрезая колыхающуюся зеркальную гладь. Ступив на пляж всеми лапами, попутно создав микроземлетрясение, фамильяр аккуратно опустил девушку на землю, передав ее в руки мужа. «Иссей, ты все-таки попросил Рютая за мной приглядеть». Асия разглядывала Шатена, мило надув губки. «Конечно, попросил, но об этом потом. Девочки, назад. У нас тут желающие получить по зубам объявились». «Хорошо, как скажешь, Иссей. Дорогой, муж, могу я помочь?» Диди прямо настроилась на драку, но дракон ее осадил. «Нет уж, на этот раз я справлюсь сам. Еще не хватало, чтобы ваши сексуальные купальники пострадали. Я всем парням здесь глаза выжгу». «Ой, точно, не подумала. Асе, как думаешь, может, не будем лезть?» «Согласна. Сюрисан, идемте». Сюрисан, темноволосая девушка, только сейчас вернулась в реальность. «А, да, конечно, надо увести учеников отсюда, а то пострадают ненароком». «Это точно. Вот и замечательно. Давайте, девочки, бегом». Хёда шлепнул Асию по попе и ухмыльнулся. Девушки направились собирать учеников и уводить их с пляжа. Хёда развернулся лицом в сторону воды. Сняв пиджак, дракон аккуратно сложил его и положил на лежак, а сразу за ним положил туда сложенную рубашку. Встав в полный рост, дракон открыл вид на торс и спину. Девчонки блаженно прощебетали, а парни завистливо цыкнули. Увести их далеко не получилось, поскольку все хотели знать, что происходит, а главное, чем все кончится. Фамильяр, громыхая всей массой, расположился над своим хозяином. А вот и они. Вскипевшая вода разверзлась взрывом, разбрызгивая вокруг сотни литров кипятка. Рютый закрыл хозяина, опустив морду, а как только дождь закончился, поднял морду и зарычал. Паршивые вторженцы. Посмели помешать отдыху хозяина и дорогих императриц. Не прощу. Тише, тише. Давай хотя бы узнаем, какого хрена им здесь надо. Альбион, ты не в курсе? Не имею понятия. Глаз императора должен был достигнуть каждого в пределах 5000 километров от этого места. Или они глухие и не слышали, или просто глупые и решили проверить себя на прочность. Ну что ж, значит, я предоставлю им такую возможность. Рютый, да, хозяин, защищай зрителей. Не дай бог кто-то из них поранится. Есть. Стометровая туша исчезла из поля зрения и появилась над толпой. Ученики находились в шестиугольнике лап с интересом, наблюдая, что будет дальше. Из воды рядом с берегом начали выползать драконы разного размера. Как и сказал Рюты, всего их вышло 9. В окрасе чешуи доминировал белый и синий. Самый большой шел по центру, топая лапами. «Ну здрасте, позвольте уточнить, какого черта вам здесь надо? Что, жалкий человек смеет обращаться ко мне? О, так вы и говорить умеете. Может, представитесь для начала, незваные гости? Высокомерное ничтожество. Услышь же, имя мне Кассион. Я дракон воды, король морей и океанов. Каждое существо в воде становится моим подчиненным и обязано повиноваться мне. Неугодные познают мой гнев и будут уничтожены синим пламенем. Надо же, как интересно. А скажи мне, Кассион, ты ничего не перепутал? О чем ты говоришь, букашка? Ты идиот или прикидываешься? Неужели ты не слышал глаз императора? Или ты настолько туп, что не можешь различить, кто стоит перед тобой? Я знаю, что ты скрываешь в себе Драйга и Альбиона. Для меня это не новость. Но должен тебя огорчить. Эти двое ничто по сравнению со мной. Верно, я потомок самого первого императора, Обсидиана, прародителя драконов. Альбион и Драйк ничто по сравнению со мной. А теперь, когда они оба заточены, я стал единовластным правителем. Ничто не смеет перечить мне. Длинный монолог прервался. В воздухе раздавались аплодисменты. Редкие, издевательские, словно направленные на то, чтобы выбесить. Надо же, какой ты грозный. А ты такой грозный только потому, что рядом твоя свита. Или ты всегда такой наглый? Что? Ах ты нахальный таракан. Да я тебя. Не-не-не. Иссей поводил указательным пальцем в воздухе. Если ты решил сделать что-то очень глупое, то подумай дважды. Я могу сломать вас всех настолько быстро, чтобы вы даже не поймете, что случилось.